Глава 20. Замок создан. Солнце клонилось к закату, и все озеро залил розовый свет. От него становилось как будто еще холоднее. Снежная королева стояла на открытой крыше одной из невысоких башен дворца. Она терпеливо ждала неизбежного. В общем-то, сейчас ей уже только и оставалось ждать, когда начатые дела неумолимо придут к завершению. Все ее слуги в пути и скоро вернутся. Одна, правда, слишком уж задерживается и не посылает вестей. Быть может, что-то случилось? Королева с сожалением подумала, что Хлад-птица, которая служила ей, была жалким потомком великих морозных буревестников древности. Ее воинское могущество — лишь тень былого величия этих устрашающих существ. Могло ли это помешать ей сейчас? Да нет, пожалуй. Ее тревоги пусты. Даже самая слабая Хлад-птица превосходит любого воина людей, равно как и многих волшебных существ. Вероятно, ее задержка — лишь незначительное несовершенство ее триумфального возвращения. Оно ничему не помешает. Сейчас гораздо важнее, чтобы он получил ее сообщение. Дверь за спиной королевы растаяла. Мальчик вернулся. «Мне сюда можно?» «О, отлично!» Она, конечно, понимала, что внук Деда Мороза явится к ней уже гораздо более сговорчивым, но не рассчитывала, что настолько. Еще недавно он гневно кричал, а теперь уже спрашивает разрешения. Должно быть, даже чувствует себя виноватым, что сбежал. Он явно стал уважать ее. Снежная королева не изменила выражение лица. Нельзя выдавать своего удовлетворения, иначе рыба сорвется с крючка. «Конечно, дорогой, ты можешь ходить, где захочешь. Делай все, что хочешь». «Делай все, что хочешь». Нет фразы, которая сильнее бы заставляла неокрепшего духовно человека делать именно то, что хочешь ты. Юра подошел к ней. Следом шла собака. Вот кто первый из ее слуг возвратился с добычей. «Ты, наверное, замерз. Прости, что раньше не подумала. Я-то не чувствую неудобств от холода». Она положила руку ему на плечо. Юра вдруг ощутил, что ему стало очень тепло, как будто он на солнце майским днем, а не в середине зимы на вершине ледяного замка. «Спасибо. Когда я решил, что хочу вернуться сюда, собака показала мне дорогу. Она такая умная». «Я боялась, что ты заблудишься. Хорошо, что она оказалась рядом. Чудесная порода, правда?» «Да!» Юра молчал, а снежная королева не форсировала разговор. «Они правда мне врали?» Наконец-то! Он заговорил первым. Королева чувствовала, что сейчас ей не надо отвечать, только слушать. Пусть мальчик выговорится. Если соглашаться с каждым словом, можно вызвать недоверие. «Но я же волшебник! Зачем об этом молчать? Это же классно! А папа никогда ничего классного не понимал. У него в голове одни графики, как я должен развиваться и прогрессировать. А получается, что я, наоборот, не развивался, потому что не знал, кто я». «Я чувствую себя виноватой. Мне не хотелось причинять тебе боль». «Но ведь это правда так!» Юра поднял глаза на снежную королеву. «Я хочу и дальше у тебя учиться. Я хочу быть твоим морозным принцем. И я хочу сидеть на троне». Снежная королева сдержанно улыбнулась. Ее замок готов. И скоро он захлопнется навеки. Волосы мальчика, еще недавно горевшие рыжим, на ее глазах теряли цвет и становились белыми, словно снег. Его сердце замерзло, и замерзло оно не из-за колдовства, а из-за него самого. Ведь это главное условие замка, который скует цепи мороза. Он должен сам добровольно захотеть стать замком. Королева взяла Юру за руку. «Я научу тебя всему. Идем».